Глава 22. Сумма пазлов. Патрик орет без остановки. Я это слышу отчетливее остальных. Пиджачник реагирует молниеносно, оказывается за спиной. Скоростник. «Не советую», — только успеваю сказать я. Меня скручивает по рукам и ногам. Да так, что кости скрипят. Еще и силовик. «Ну, как знаешь», — вздыхаю я, уткнувшись лицом в пол. «Скоро ваш любимый наследник превратится в овощ». Крики становятся громче. Ну, это не совсем правда, конечно. Но знать им этого пока не положено. Леди Эдвайс кричит на вломившихся людей. «Кто-нибудь проверьте Патрика! Живо!» Трое молчаливых пиджачников остаются в комнате, окружают меня. Остальные несутся в разные стороны. Побледневшая леди Эдвайс выговаривает трясущимися губами. «Что ты сделал?» «Пробудил заложенный страх», слегка улыбаясь я Полу. «Такой сильный, что грани рассудка Патрика могут долго и не выдержать. Все мы понимаем, как работают такие вещи, верно?» С трудом изгибаю шею, смотрю на леди Эдвайс, широко улыбаюсь. «Да, они точно знают. Процесс может стать необратимым. Только я знаю, как остановить запущенный механизм в голове вашего любимого сыночка». «Обожаю, блеф. Такие методы влияния на разум и правда существуют, но они очень тяжелые. Нужно долго окучивать жертву, а потом в нужный момент послать сигнал на вроде звона колокольчика или особой фразы. И тогда жертва сходит с ума. От страха, боли, эйфории. И только тот, кто заложил в жертву этого ментального паразита, знает, как это остановить. Другие могут не успеть во всем разобраться и помочь. Разум долго не выдержит. Но сейчас все проще, чем кажется. Я ничего не активировал, как хочу показать, а просто напомнил Патрику. Напомнил ему об ужасе, который он теперь испытывает перед пауками. Пиджачник сильнее сжимает мне руки. «Что прикажете, леди Эдвайс?» Глаза старой леди блестят. Она смотрит на него, на меня. «Он мой единственный наследник». Карга тянет время. Уверен, что Патриком уже занимаются, пока они не понимают, что происходит, но скоро это изменится. Отвечаю холодно и серьезно. «Сочувствую вашему горю, но так уж получается, что и Анетта моя единственная супруга. Вот теперь мы точно пришли к взаимопониманию». Недолгая тишина. В такой позе мне трудно различить выражение лиц присутствующих. Слышится ледяной голос леди Эдвайс. «Отпустить его, привести девочку. Вышли все вон!» Хватка ослабевает, и я не спеша встаю. Отряхиваюсь. Удивленно замечаю, как быстро из комнаты свалили пиджачники. Остались только мы вдвоем. Отлично, пока все идет по плану. А, точно, вспомнил. Есть в этом мире такое слово — триггер. Это что-то вроде сигнала действовать. Так вот, триггер для Патрика — именно звуки, похожие на походку паукообразных. Не обязательно повторяйте звук один в один. Главное, чтобы разум заметил и провел аналогию. И вот Патрик вспомнил где-то в другом конце имени, в своей теплой койке, как пережевывал пауков, как они ползали по его телу. Вспомнил так хорошо, будто переживает заново те события в яме. Подбираю ложку, сажусь за стол и перемешиваю сахар в фарфоровой чашке, добавляя сливок. Леди Эдвайс наблюдает за мной взглядом, в котором читается «беспомощность». В помещение приводит Анетту. Вижу, как леди Эдвайс намеревается что-то сказать пиджачникам на пороге. «Прошу тишины», — не даю сказать, многозначительно постукиваю ложкой по чашке. «Все вышли вон, останешься только ты», — кивая на Анетту. «И вы, на леди Эдвайс». Она сверлит меня ненавидящим взглядом, но все таки кивает пиджачником, и те выходят. «Анет, закрой, пожалуйста, дверь». Девушка вздрагивает, будто проснувшись, слушается. Замок щелкает. Так себе мера безопасности, но лучше что-то, чем ничего. У меня есть еще минут 5-10 до того, как разумники семьи Эдвайс поймут, что происходит с Патриком. Сейчас он беснуется в своей комнате, и к нему просто-напросто тяжело поступиться. А в его разуме творится хаос. Но когда он успокоится, то в его мозги сразу же залезут и все поймут. Леди Эдвайс не только хладнокровная глава семьи. В первую очередь она мать единственного наследника, поэтому сейчас готова на все, лишь бы я не навредил ее сыночку. Это слабые места самых сильных существ, даже в Аргоне. А львы, способные зачать ребенка раз в 100 лет, через 500 лет потеряют хватку и хладнокровие, если им пригрозить единственным ребенком. А с этой каргой все понятно. Родить после 60 для человека — это не скумый нанюхаться, это почти отчаянный шаг. Аннет ёрзает на месте, в недоумении мечется глазами. «Ты хочешь что-то сказать, Аннетта?» Отхлебываю я очень вкусный ароматный чай. «Киба, я... прости меня!» Не торопится она подходить ко мне. «Я не помню ничего. Я такая дура. Я была в школе, потом ко мне подошел соклановец. Я не помню даже его лица. А потом все как в тумане. Очутилась здесь, а тут мать и сестра. Они на...» Большие глаза Аннетты блестят. Я неглубоко вздыхаю, протягиваю ей руку. «Ничего, подойди. Сейчас разберемся. Аннетта слушается, неуверенно берет меня за руку, я усаживаю ее рядом с собой. «Понятно. Значит, в школе есть валет, который хорошо владеет гипнотическим направлением, и он поработал с Аннеттой. О каком видео они говорили? Откуда синяки на шее?» На все имение звучит мерзкое завывание Патрика. Нервы леди едва с не выдерживают. «Может, хватит этого фарса? Что тебе надо?» «Одну секунду, леди Эдвайс», — улыбаюсь я ей. «Выпейте пока чаю, успокойтесь. Я должен разобраться в очень важных для меня, а не вас, вещах». «Он умрет. «Вы правда думаете, что я позволю этому случиться раньше времени?» «Ну же, леди Эдвайс, вы совсем недавно называли меня мальчиком, а сами теряете голову». «Ты...» «Итак, Аннет», — игнорирую леди Эдвайс. «Что с тобой еще сделали?» Аннетта сжимает мне руку, судорожно отвечает. «Ничего такого. Сказали молчать, когда они говорить с тобой будут, или убьют нас обоих. А синяки — это сестра. Она — гадина». «Ясно. Больше от меня не отходишь», — добродушно улыбаюсь. «Сиди, пей чай, делай то, что говорю. Тебе понятно, жена?» «Да». «Отлично. Отпускаю руку Аннет, отодвигаю ей чашку, встаю. Переключаюсь на мерзкую коргу. «Уважаемая леди Эдвайс, возможно, мы начали диалог не с той ноты. Давайте попробуем заново. Для меня честь помочь вам, но я был бы признателен за компенсацию морального ущерба. Теперь я предложу вам сделку. Я буду вашими ушами и руками в школе неодаренных новой эры. А взамен попрошу всего ничего». «Говори». Сухо улыбаюсь. «Сущие пустяки. Как насчет нежной шейки вашего сына за то, что вы сделали с моей женой? Предлагаю прямо сейчас немного его придушить». «Что?» — горят последние признаки хладнокровия леди Эдвайс. «Замечательно. Иногда всякая ерунда хорошо подкашивает сильных людей, особенно людей. Мне хватит небольшого пореза или кровопотека, либо...» — пожимай плечами. «Я прямо сейчас заберу его... душу. Вы...» — становлюсь очень серьезным. «Знали, кто я и на что способен. Вы знали, как я поступаю с теми, кто мне угрожает. Запомните, леди Эдвайс, со мной можно либо сотрудничать, либо убить. Второе, вам сейчас крайне невыгодно. Значит, теперь условия ставлю я, верно?» «Если с Патриком что-то случится», — сжимает зубы леди Эдвайс, «мне будет все равно», — пожимаю плечами. «Поэтому с ним еще ничего не случилось. И мы предпримем все меры, чтобы Патрик прожил до 100 лет в здравии и благополучии. Это выгодно и вам, и мне, но...» Замолкаю, резко перевожу взгляд на дверь. Замок в комнату щелкает, и в нее заходит человек в белом. Аура тревожности сгущается. Монтана смотрит на меня, на леди Эдвайс. Стучит тростью о пол. Тук. Ментальные щупальца вгрызаются в разум у всех присутствующих, кроме меня. Люди замирают на месте, покачиваются. Аннетта цепляется от меня, вытягивается в струнку, смотрит перед собой. Уверен, то же самое произошло и с пиджачниками за дверью. «Кэр», — безразлично обращается Монтана, садится в кресло. «Твои методы кажутся мне странными. Это на тебя не похоже». Тревога усиливается, как кисель накладывается на мозги. Ощущение, что я в шаге от того, чтобы сдохнуть. Стою на краю пропасти, из которой на меня смотрят глаза Монтана и Двайса. Страшный человек, даже по меркам Варгона. Аккуратно тыкаю в щёчку Аннетты пальцем. Не реагирует. Со вздохом сажусь на вычурный табурет. «Если бы я еще помнил, что на меня похоже». «Почему пауки?» — сухо спрашивает Монтана. По спине пробегают мурашки, но я заранее заготовил ответ на этот вопрос. «Возможно, потому что я почему-то их ненавижу. Они всегда вызывали у меня отвращение. А свои страхи легче внедрить в чужую голову». Тишина. «Я предполагал такое, это точно. Ты еще ничего не вспомнил? Хоть что-то? Может, какие-нибудь образы? Картинки из прошлого? Ты помнишь Элиатар?» Качаю головой. «Странно. В моей голове всплывали образы из прошлой жизни, с первых же дней. Особенно важные моменты, это точно. Покачивающие зомби действуют на нервы, но Монтана не обращает на них никакого внимания. Ток. Он оказывается за моей спиной. Становится холоднее. Всеми силами сижу расслабленно, не делая резких движений. Я знаю, что никто, кроме Ордена, не способен перемещать сознание из одного мира в другой. Но тебя долго не было, а время в Варгоне течет по-другому. Может, что-то изменилось? Может ли быть так, что ты мне вовсе не брат? Как ты считаешь?» Тяжелая рука с золотыми перстнями ложится на мое плечо. Дышу ровно, стараясь не напрягаться. «Я должен знать ответ на этот вопрос, если ничего не помню. Могу вас обвинить в том же самом. Кто вы и что это за замечательная история про другой мир и какой-то орден? Буду честен, я вам не доверяю ничуть не больше, чем вы мне. Если бы не ваш статус, то посчитал бы ненормальным». Выговариваю все без запинки. Какое-то время атмосфера вокруг сгущается. Сильная рука сильнее сжимает мне плечо и... «Это точно», — возвращается на свое место Монтана. «Все, что ты говоришь, предельно точно. Думаю, у нас еще будет время во всем разобраться. Но пауки... Ладно, забудем. Я тут навел про тебя справки и очень заинтересовался. Вокруг тебя мух не меньше, чем пчел, это точно. И стало уделять тебе очень много внимания. Играют в странные игры. Не расскажешь, почему?» Все мое нутро орёт, что врать нельзя. Опасно. «Я ключ к пазлу». Недолгая пауза. Монтана постукивает пальцами по навершию трости. «Вот оно что. Интересное совпадение. Член Ордена Закатной Звезды является ключом к ящику Пандоры, который мы так хотим оставить закрытым. Скажи, Кэр, ты знаешь, что такое пазл?» Пожимай плечами. «У меня ощущение, что об этом вообще никто не знает, но все их хотят». «В этом есть доля истины, это точно. Пазлы, мой дорогой брат, это редкие направления суммы. Как ты знаешь, существует всего 4 ограниченные версии эфира. Сила, разум, тело, предмет. Каждый из 4 старейшин, направленных сюда, были мастерами одного из направлений. И именно то, что создало ящик Пандоры, закрыв в нем от людей эфир, может его открыть. А ключи — это генетическая карта. Кровь, плоть, слюна. По ней можно приблизиться к пониманию, кто обладает нужными направленностями». Слушаю в оба уха и жалею, что нет третьего. «К моей безграничной радости не все понимают, как это работает. Пазлы — не просто название. Каждое направление суммы — это пазл. Но лишь 4 из них гармонируют друг с другом. Найти их не столь сложно, сколько подобрать друг под друга». Сразу же закладывается мысль, что я и есть пазл. Редкое направление разума, мудрость. Все как надо. Но я давно отучился считать себя избранным, только потому что происходят какие-то случайности. Монтана продолжает. «Ты впутался во многие игры, брат, но я тебя не осуждаю. Наоборот, хвалю. Когда я попал в этот мир, тоже влазил в тяжелые ситуации. Это закаляет, делает сильнее. Только так ты сможешь взобраться на вершину клановой политики. Там ты сможешь знать больше, делать лучше. Мы найдем с тобой все пазлы, всех нужных одаренных, это точно. И убьем их, сотрем с лица этой планеты весь генетический материал и остановим паучиху». Фанатик. Я вижу в этом человеке фанатика до мозга костей. Он спокойный, уверенный, опасный, но предан своему делу. Он либо сдохнет, либо исполнит приказ Ордена. Значит, пазлы — это люди. И если найти 4 человек, то как-то можно их, не знаю, объединить. Они смогут снять сосуд суммы. Осторожно спрашиваю. Почему сумма? Поясни. Почему ограниченный эфир тут называют суммой? В школе об этом не говорят. А теории множество. Монтана слегка улыбается. А в этом-то и вся ирония, брат. В названии магии этого мира кроется ответ к величию. Считается, что наши 4 старейшины так назвали местный эфир. Математический термин магии. Но хватит об этом. Скажи мне, Кэр, что ты собираешься делать дальше? Все эти люди... Обводит тростью Аннетту, леди и Двайса пиджачника. Они фигуры довольно значимые. Ты ведь не собираешься с ними ссориться? Нет, я собираюсь с ними сотрудничать. Но не на условиях, когда у меня нет выбора. Осторожно, Кэр. Твои действия слишком кардинальны. Это... кивает на леди Эдвайс. Старуха довольно хитра, но ты надавил на ее больное место, и теперь она не позволит тебе разгуляться. На твоем месте я бы построил ей несчастный случай и подружился с Патриком Эдвайсом. Несмотря на ваши разногласия, он относится к тебе с должным уважением, но... встает, отряхивается от несуществующей пыли. Уверен, ты и сам все знаешь. Все-таки ты был лучшим из нас, Кэр. На последних словах тягучая атмосфера напряженности сгущается, и Монтана, обходя зомби, выходит из помещения. Уже за дверью слышу звук удара трости о мраморный пол. Тук. Зомби просыпаются. Георгий Александрович, исполняющий обязанности директора школы «Новая эра», оздоровительный исправительный центр имени Иосифа Сталина. Георгий Александрович с сочувствием смотрит на симпатичную женщину в белом халате за толстым стеклом, усиленным суммой. И он не понимает, настоящее это сочувствие или наигранное. Давно перестал разбираться в такой ерунде. Кира Киба, так ее называли за пределами школы. Бывший директор, бывшая мать, одна из сильнейших высталых в сумме разума, но сошедшая с ума, как и многие в Амаре. «Как дела?» – сухо спрашивает он Киру. Она сидит и смотрит, будто сквозь стену. Не видно, даже дышит или нет. «А, Жора!» — резко разворачивает она голову. «Предатель явился спросить у той, кто его возвысил, как у нее дела. Отлично, как видишь. Неделю кормят манной кашей». «У тебя диета, Кира. Тебе предлагали телевизор, книги. Но ты отказалась». Георгий Александрович специально называет ее Кирой. В этом образе она была живее всего. «Телевизор, книги», — раздраженно передразнивает женщина. «Ты убил мальчишку». «Ты так хочешь смерти того, кого считала сыном много лет? Константин не убивал твоего Марка. Его убили фрагоры». «Которые охотились на мальчишку», — со злобы плюется Кира. «За твоим чертовым сушеным куском мяса, который у тебя увели из-под носа. Оставили в склепе для фрагоровцев. Ты нашел, кто отрезал от потомка палец?» «Да, это Федор. Из третьего отдела обслуживания склепа». «Разобрался?» «Да, он все рассказал». «И?» «Ничего особенного. Ему платили и говорили, что делать». «Вы, сталчики, остаете от всех. Теряете кластер. У вас до сих пор ни одного пазла. Хотя всем врете, что их два. Скоро вас сметут со своими зельями». «Может быть», — потирает висок Георгий Александрович. «Но, похоже, мы все-таки нашли один пазл». «И кто это?» Голос Киры Кибы становится напряженней. «Ты знаешь». «Без понятия, о чем ты». «Ты скрываешь что-то про Константина Кибу, верно? Почему, Кира?» Тишина. «С чего ты взял?» «Проверил кое-что. Помнишь, когда мы пытались спрятать его в лесу? Он сбежал и позвонил тебе. Ты забрала его на шоссе, но домой привезла слишком поздно. Я проверил все камеры в городе, но ты их умело избегала. Дальше я проверил регистраторы, но ты навела помехи на электрику в своей машине». Кира Киба не отвечает. Георгий Александрович тяжело вздыхает, машет рукой куда-то в сторону. К нему подходит человек в форме, держащий маленькую девочку за руку. Она сжалась, боязненно оглядываясь по сторонам. «Мама!» — кричит она и пытается вырваться из крепкой хватки. «Ах ты сука!» — вскакивает Кира Киба и бьет кулаком в толстое стекло камеры. «Мне неприятно это делать, Кира, но ты должна сказать, куда ты пропала в тот день на 3 часа. Что ты сделала с Константином Кибой?»